Глава 47. «Леди Виктория, вам так идет этот цвет, нежно-персиковый. Он очень гармонирует с вашими темно-шоколадными волосами. Будущий император Джордан будет доволен», — промурлыкала вошедшая служанка. С грустью посмотрела на свое отражение. «Я была красавицей, в которой не узнавала саму себя. Прическа с живыми цветами — это платье, струящееся до земли и оставляющее открытым спину. А сквозь откровенный разрез, будто бы специально было видно ноги. Мои ноги, которые были живыми и могли сами ходить. Магия Лендора за несколько минут избавили меня от проблемы, которая отравляла мне всю мою жизнь. Я должна была бы, наверное, сказать Джордану спасибо, но у меня язык не поворачивался. Он показал мне волшебное зеркальце, в котором я увидела момент пленения Брайна, то, как он попался в ловушку, и то, как его сестра приходила к нему в камеру. Этого было достаточно, чтобы понять, что мужчина не обманывал меня, а значит, моя жертва была оправданной. Я попросила показать и момент освобождения дракона, но Джордан сказал, что это только после свадьбы и после его коронации. Что ж, он был прав, требуя честного обмена. «Вы готовы? Скоро уже нужно будет выходить к гостям», — спросила меня служанка. «Готова ли я? Нет, я не готова. Я не хочу. Не желаю подобной участи. Но у меня просто нет вариантов, иначе Брайан умрет». «Я готова», — прошептала я, стараясь не смотреть этой женщине в глаза. Соврать бы не смогла иначе. Меня подхватили под локоть, всучили в руки букет и потащили куда-то вдаль. Жаль, что не в Нарнию. Замок, такой знакомый мне прежде, напоминал о прошлом. Об отборе, о том, как я упиралась против свадьбы с Брайаном, о нашем знакомстве здесь. Невольно вспомнила, как выглядела комната дракона. Исключительно просто. Будто бы он специально старался держать себя в черном теле, чтобы не особенно зазнаваться. Перед глазами тут же встал образ дома Джордана в Швейцарии. Дорогая посуда, мебель, плазма. Наверное, Брайан и Джордан были настолько различны, как огонь и вода. Тем временем мы со служанкой спустились вниз туда, где в нижнем зале замка уже вовсю шла свадебная церемония, совмещенная с коронацией. Вначале должны были нас с Джорданом обручить, а после посадить того на императорский трон. «Скорей бы уже!» – прошептала я, желая, чтобы все это быстрее закончилось. «Эти красивые цветы везде! Это проклятая музыка, эти гости, которые фальшиво мне улыбались. Мне хотелось завыть, расколотить здесь все, изорвать собственное платье и фату скормить Ордену. Но я терпела. Изо всех сил, как могла». «Моя дорогая!» – раздалась над ухом, и я обернулась. «Джордан. Весь в белом, а на плечах горностаевая мантия, признак принадлежности к правящему роду». Мужчина подал мне руку. Я вымученно улыбнулась и вложила в нее свою ладонь. Неспешно мы двинулись по красной ковровой дорожке к построенному впереди специально для такого случая ритуальному помосту. Там уже стоял седовласый жрец, в руках которого была темная подушечка с регалиями власти, диадемой и браслетом. «Регалии подчиняются лишь тому, в ком есть кровь, принадлежащая правящему роду», – прошептал Джордан. «Мне было все равно, кто там и кому подчиняется. Перед глазами все слилось в одно единое серое пятно. Гости казались безликими, словно тени, а мысли затопила горечь. Хотелось разреветься, но я не могла, понимая, что нельзя. Иначе могу все испортить. И Брайан... Брайан окажется в опасности». Тем временем мы приблизились к жрецу. За его спиной я заметила Ордена и его приспешников. На лицах их всех читалось торжество. «Дети мои!» – скрипучим голосом возвестил жрец. «Сегодня, властью, данной мне богами, я хочу соединить сердца ваши в благословенном и нерушимом союзе. Навеки вечные вас свяжут незримые нити, которые окутают дом ваш и судьбы ваши любовью и верностью». Мне так хотелось, чтобы сейчас произошло какое-то чудо, чтобы вдруг неизвестно откуда появился, к примеру, император Брайн или еще кто-нибудь и спас меня. И вот в этот момент вдруг, словно по волшебству, кое-что все же произошло. Но не то, что я ожидала, конечно же. Потому что к нам вдруг из толпы выбежала Лесли, сестра императора Брайна. Та самая, которая была виновна в убийствах в замке. Сейчас от ее кошачьей красоты и грации не осталось и следа. Лицо уродовала маска злобы. «Ты!» – закричала она, кидаясь ко мне. «Ты заняла мое место! Опять перешла мне дорогу, тварь!» Никто не успел ничего сделать. В руке ее блеснуло лезвие ножа. «Лесли, нет!» – крикнул Джордан, защищая меня и отталкивая от обезумевшей девушки. Лезвие прошлось по его плечу. Белоснежный рукав костюма пропитался кровью. К нам уже спешили стражники, которые при помощи магии сумели оттащить нападавшую и теперь надевали на ее руки антимагические браслеты. Приглашенные гости гудели, словно пчелы в разворошенном улье. «Что? Что ей было нужно?» Едва владея собственным голосом, спросила я. «И... спасибо, что спас!» Джордан кивнул. «Я обязан был это сделать, Вика, так что не стоит благодарить. Что же до того, чем был мотивирован ее поступок, думаю, что тут виноват Ордан. Он наобещал ей за моей спиной, что та станет императрицей. Но я считаю, что ей может стать лишь самая достойная девушка, Виктория. И это ты». «Я не считала себя самой достойной. Я вообще уже ничего не считала». Кратковременный испуг сменился вновь апатией и унынием. Чтобы немного отвлечь распереживавшуюся публику, вновь зазвучала какая-то ненавязчивая мелодия. «Нужно продолжать, милая моя», — шепнул мужчина. Я кивнула. «Хорошо». Жрец снова поднял на нас взгляд. «Я хочу волей богов соединить ваши жизни. Согласен ли ты, Джордан де Лорго, из клана Александритовых драконов, истинный наследник престола Элиндора, взять в жены леди Викторию Громову и намерянку?» «Согласен». «Согласна ли ты, Виктория Громова и намерянка, взять в законные мужья Джордана де Лорго из клана Александритовых драконов?» Сердце сдавило отчаяние. Я знала, что должна ответить, но не могла.